Келвин взглянул на свои руки. Капельки пота блестели в свете лампы на белесых волосах. Он отпечатал эту записку на банковском ремингтоне. Келвин вспомнил, входя в кабинет шерифа, он услышал, как Трэвис интересовался характерными особенностями пишущей машинки. Кен что-то сказал насчет букв «Р» и «В». «В настоящий момент, — заявил Трэвис, — устанавливается местонахождение всех ремингтонов, какими пользуются и имеются в Даунсайде и Питтсвилле. Мы получили списки покупателей в местных магазинах. Это займет некоторое время, но, найдя нужную машинку, мы вплотную подойдем к Рейкеру». «Значит, вы полагаете, что этот человек, а также деньги, находятся где-то рядом?» — спросил Мерфи. «Да, мы так думаем», — сказал шериф Томпсон. «Мы его обложили со всех сторон и надеемся, что он не уйдет. Пикеты на дорогах остаются. Каждый автомобиль будет подвергаться проверке. Наши люди досматривают все грузы, отправляемые по железной дороге. То же самое касается почтовых пересылок. Это большая работа, но она выполняется. Я не вижу способа, каким он сможет вывести деньги. Раньше или позже мы его поймаем». «Я сообщу вам о серьезном стимуле, который придаст вам дополнительную энергию», — сказал Мерфи. «Мое руководство решило назначить премию за поимку преступника. Это наша обычная мера. Но на этот раз, поскольку в деле замешан наш служащий, размер вознаграждения заметно увеличен. Любой человек, это касается и сотрудников полиции, который предоставит информацию, позволяющую арестовать и осудить преступника, получит $60 000. Прошу вас сообщить об этом населению». Трэверс замер, потом он сделал глубокий вдох. Кен заметил реакцию Истона. Агент уставился на Мерфи так, словно он не поверил собственным ушам. Оба мужчины думали: $60 000. Каждый фантазировал, на что он потратил бы эту сумму. «Я мог бы развестись с женой и вступить в брак с Мэвис Харт, — сказал себе Истон, — уйти в отставку, купить где-нибудь небольшой домик. Мэвис ухаживала бы за мной в старости». Трэверс говорил себе: «Вот шанс, о котором я давно мечтал. Получив эти деньги, я смогу обеспечить Айрис, уехать из Питтсвилла и, войдя в долю с Максом, разводить норок на ферме, на которой он мне часто пишет». Мечтая о премии, Трэверс внезапно обратил внимание на то, что Келвин, сидевший за столом рядом с Кеном, мурлычет себе под нос. Когда окончился последний сеанс, Айрис покинула темный кинотеатр и направилась к остановке автобуса. Знакомый голос окликнул ее: «Эй, Айрис!» Навернувшись, она увидела Трэверса, машущего ей из окна автомобиля. Айрис заспешила к Кену. Молодой человек распахнул перед ней двери машины. «Кен?» — сказала она, устраиваясь на сиденье. «Что ты здесь делаешь? Вот это сюрприз!» Они поцеловались. Айрис тотчас заметила, что Кен возбужден, и пристально посмотрела на него. «Что-то случилось, Кит?» «Все в порядке», — сказал он и обнял девушку за плечи. «Мне надо было увидеть тебя, милая. Я отпросился и приехал. Шериф и Истон держат крепость вдвоем, но через час я должен вернуться». Он взглянул на Айрис, глаза его засветились. «Произошло нечто, способное повернуть нашу жизнь в лучшую сторону». «Что именно?» «У меня тоже приятная новость. как хорошо, что ты тут появился. Я хотела поговорить с тобой. На чем? Нет, сначала скажи ты. Банк назначил премию за поимку преступника, сообщил Кен. $60 000. Представляешь? 60 000. И я уверен, что они достанутся мне. Айрис ахнула. — О, Кен, ты правда так думаешь? — Да. Треверс сжал девушку еще сильнее. — Если эти деньги окажутся у меня, твоя мама перестанет возражать против нашей женитьбы. Кажется, единственное, что она имеет против меня, это то, что я мало зарабатываю. Других-то причин нет. — Она ничего против тебя не имеет, — сказала Айрис. — Просто Кит за свою жизнь изрядно намучилась, и она не хочет, чтобы я повторила ее судьбу. Конечно, Кит будет счастлива, если эти деньги станут нашими. — Я надеялся, что ты это мне скажешь, — произнес Треверс, глядя на лобовое стекло, усыпанное каплями дождя. Помнишь Макса Хелдена? Я учился с ним в школе, а потом он построил в Уэстфилде ферму по разведению норок. Помнишь, он предлагал мне вступить с ним в долю, но у меня не было денег. На прошлой неделе я снова получил от него письмо. Дела у Макса идут хорошо, но ему нужен партнер, который вложил бы в ферму 1020 и расширил бы ее. Как тебе нравится идея перебраться туда? На 40 000 мы бы приобрели симпатичный домик, уютно обставили его, и кое-что у нас еще осталось бы. Как тебе такая перспектива? Айрис мечтательно закрыла глаза, потом открыла их и восторженно произнесла. Это было бы чудесно. Но почему ты думаешь, что тебе удастся получить премию? Ведь есть еще шериф и Истон. Разве они не пожелают разделить ее с тобой? Условия таковы. Человек, который предоставит информацию, позволяющую арестовать и осудить преступника, получит вознаграждение, — сказал Треверс. Я практически знаю, кто убил Элис, хотя у меня нет доказательств. Истон и шериф далеки от истины, в моих руках козырь. Если я быстро соберу доказательства, премия моя. Ты знаешь, кто сделал это? Айрис уставилась на Треверса. Знаешь, где скрывается этот Эйкер? Эйкера не существует. Его никогда не было, — тихо сказал Кен. Он — мифическая личность с бакенбардами и усами. Показав себя нескольким людям, он забрал деньги, убил Элис, потом сорвал бакенбарды и усы и вернулся к своему постоянному образу респектабельного гражданина. — Ты хочешь сказать, он житель Питтсвилла? — Питтсвилла или Даунсайда. — Ты знаешь, кто он? — Догадываюсь. Надо только собрать доказательства, и я сделаю это. «Так кто же он? Я его знаю?» Треверс заколебался. «Ты будешь потрясена, милая. Поверь мне, я окажусь прав». Помолчав, он произнес. «Это Келвин». Айрис изумленно уставилась на него. «Мистер Келвин? Ты думаешь, он убил Элис? Кен, что ты говоришь? Как тебе это могло прийти в голову?» — Я понимаю, это кажется невероятным, — сказал Треверс, — но моя гипотеза прекрасно объясняет все известные нам факты. — Кен, ну как ты можешь? Кит его любит, они женятся. Как ты можешь? — Именно поэтому я и решил поговорить сегодня с тобой. Она ведь и не захочет выйти замуж за убийцу. Не лучше ли ей узнать об этом заранее? «Я не верю. Это только предположение. Но ты же сам сказал, что у тебя нет доказательств». «Да, пока нет. Я понял, что это Келвин лишь час назад. Но я найду доказательства. Я не сомневаюсь в этом. Послушай, я объясню тебе, почему я уверен, что это Келвин. Я не желаю ничего слышать, — сказала побледневшая Айрис. Я уверена, ты ошибаешься. Как ты можешь быть уверена, не выслушав меня? — спокойно произнес Треверс. 5 лет подряд заработная плата еженедельно доставляется в банк, и ничего не происходит. Затем управляющим становится Келвин. Спустя 6 недель деньги исчезают. Но это ничего не значит. Они могли пропасть и при мистере Лэмбе. Могли, но не пропадали же. Я полагаю, идея похитить деньги появилась у Келвина сразу, по прибытии. Он знал, что тень подозрения в первую очередь упадет на 2 людей, на него и Элис. Такое дело могут провернуть только свои. Посторонние не знакомы с системой сигнализации. У них нет доступа к ключам сейфа. У него хватило ума перевести стрелку на Элис. В течение первых 3 недель он обрабатывает девушку. По части женщин Келвин — большой мастер. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на него. Ни один мужчина не посмотрел на Элис 2 раза. Келвин пускает в ход все свое обаяние, и вот уже она по уши влюблена в него. — Ты ошибаешься, — сказала Айрис, ударив себя кулачком по колену. — Ошибаешься. — Элис, не... — Знаю, знаю. Я сам так отреагировал, когда Истон сказал, что Элис увлеклась Эйкром. Сначала это показалось мне невероятным, но Келвин имел возможность проводить с ней практически наедине по 8 часов в день. За такое время он мог добиться результата и добился его.